да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта иликонитка. «Очень, — говорит Домна Платонна, — он у меня нравен». Я слушаю, да головой качаю. Капризов, — говорит, — я его сносить не могу, нервы мои, — говорит, — не выносит. И опять головой качаю. Что это у них нервы за стервы? И отчего у них этих нервов нет? Прошло этак с месяц. Смотрю, смотрю, моя барыня квартиру сняла. Жильцов, — говорит, — буду пущать. Ну что ж, — думаю, — надоело играть косточкой, покатай жилвачок. Не умела жить замужней головой, так поживи за своей. Пригонит нужек поганой лужи, ты еще будешь пить да похваливать. Прихожу к ней опять, через месяц. Гляжу, жилец у нее есть, такой у себя мужчина видный, но только худой и этак немножко осповат. «Ах, — говорит, — Домна Платонна, какого мне Бог жильца послал? Деликатный, образованный и добрый такой, всеми моими делами занимается. Ну, деликатицы-то, мол, они нынче все уж, матушка, выучились. А когда во все твои дела уж он взошел, так и на что ж того и законней? Я это смеюсь, а она смотрю, пых-пых, да испламенела. Но мой суд такой, что всяк себе как знает, а что, если только добрый человек, так и умные люди не осудят, и Бог простит. Заходил я потом еще раз-два, все застаю, сидит-то она у себя в коморке да плачет. Что так, — говорю, мать, — что рано соленой водой умываться стала? Ах, — говорит, — Домна Платонна, горе мое такое, да и замолчала. Что, мол, говорю, такое за горе? Или живую рыбку съела? Нет, — говорит, — ничего такого, слава богу, нет. Ну, а нет, — говорю, — так все другое, пустяки. Денег у меня ни грошек и нет. Ну, это, думаю, уж действительно дрянь дело. Но знаю я, что человека в такое время не надо печалить. Денег, — говорю, — нет, перед деньгами. А жильцы ж твои? — спрашиваю. Один, — говорит, — заплатил, а то пустые две комнаты. Вот уж эта мерзость запустения, говорю, в вашем деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой? Так уж, знаешь, без церемонии это ее спрашиваю. Молчит, плачет. Жаль мне ее стало. Слабая, вижу, неразумная женщина. Что ж, говорю, если он наглец какой, так и вон его. Плачет на эти слова, аж на платок мокрый за кончики зубами щипит. «Плакать, — говорю, — тебе нечего, и убиваться из-за них, из-за поганцев, тоже не стоит. А что отказала ему, да только всего и разговора, и найдем себе такого, что и любовь будет, и помощь. Не будешь так-то зубами щелкать да убиваться?» А она руками замахала, «Не надо, не надо, не надо!» Да сама кинулась в постель головой в подушке и надрывается, аж на как спинка в платье не лопнет. У меня на то время был один тоже знакомый купец. Отец у него по Суровской линии свой магазин имеет. И просил он меня очень, познакомь, говорит, ты меня, Домна Платонна, с какой-нибудь барышней или хоть и с дамой, но только чтоб очень образованной была. Терпеть, говорит, не могу необразованных. И поверить можно, потому и отец у них, и все мужчины в семье, все как есть, на дурах женаты. И у этого-то тоже жена дурища. Все, когда не приди, сидит, да печатные пряники ест. На что, думаю, было бы лучше желать и требовать, как эту ликаниду сютить с ним. Но вижу, еще глупа. Я и оставила ее, пусть дойдет на солнце. Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль было мне ее. Но что, — думала себе, — когда своего разума нет, и сам человек ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не поможешь. Но о спожинках была я у них в доме. Кружевцов немного продала. И вдруг мне что-то кофею захотелось, и страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской Кликаниде Петровне, напьюсь у нее кофею. Иду это по черной лестнице, отворяю дверь на кухню. Никого нет. Ишь, говорю, как живут откровенно. Бери, что хочешь, потому и самовар, и кастрюли, все вижу, на полках стоит. Да только что этак-то подумала, иду по коридору и слышу что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, боже мой, что это, думаю? Скажите, пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый, из актеров он был, и даже не маловажный актер, артист назывался. Ну-с, держит он, сударь, ее одной рукою за руку, а в другой — нагайка. «Варвар, варвар!» — закричал я на него. «Что ты это, варвар, над женщиной делаешь? Да сама ты знаешь, промеж них с акваяжем-то своим накрываюсь, да промеж них-то. Вот ведь что вы, злодей, над нашей сестрой делаете!» Я молчал. Ну, тут-то я их разняла. Не стал он ее при мне больше наказывать, а она еще было и отговаривается. Это, говорит, вы не думайте, Домна Платонна, это он шутил. Ладно, говорю, матушка. Бачка-то, гляди, в платье от его шутки не потрескались ли? Однако жили опять. Все он у нее стоял на квартире, только ничего ей мошенник ни грошика не платил. Тем и кончилось? Ну нет. Через несколько времени пошел у них опять карамболь. Пошел он ее опять, что день трепать, а тут она какую-то жиличку еще к себе, приезжую бареньку из купчих, приняла. Чай ведь сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, на это дело припростые. Но он ко всему же к прежнему, да еще почал с этой жиличкой амуриться. Пошло у них теперь такое, что я даже и ходить перестала. Бог с вами со всеми. Живите, думаю, как хотите. Только 13 сентября под самые воздвиженье Чеснага и Животворящего Креста пошла я к знаменью, ко всеношной. Отстоял всеношную, выхожу и в самом притворе на паперти гляжу, это самая Ликанида Петровна. Жалко и такая, бурнусишка старенький, стоит на коленочках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость. «Здравствуй, — говорю, — Ликанида Петровна. Ах, душечка, — говорит моя Домна Платонна, такая-сякая немазанная, сам Бог, — говорит, — мне вас послал». А сама так вот ручьями слез горьких и заливается. «Ну, я говорю, Бог, матушка, меня не посылал, потому что Бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свою меру грешный. Но ты все-таки не плачь, а пойдем куда-нибудь поднасесть, сядем, расскажи мне свое горе, может, чем-нибудь надумаемся и поможем. Пошли». «Что, варвар твой, что ли, опять над тобой что сделал?» — спрашиваю ее. «Никого, — говорит, — никакого варвара у меня нет». «Да куда ж это ты идешь?» Говорю, потому квартира ее была в шестилавочной, а она, смотрю, на грязную заворачивает. Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что квартиры уж у нее нет. Мебелишку, какая была у нее, хозяин за долг забрал, дружок ее пропал, да и хорошо сделал, а живет она в коморочке у Авдотьи Ивановны Дислен. Такая-то подлая Авдотья Ивановна. Даром, что майорская на дочь и дворянством своим величается. Ну и приподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей простоте по-дурацкой. Ну, только, говорю Ликаниде Петровне, я эту Дисленьшу, мой друг, очень знаю. Это первая мошенница. Что ж, говорит, делать? Голубочка, Домна Платонна, что же делать? Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит. Иногда даже смотреть жалко, как она их коверкает. «Зайдите, — говорит, — ко мне». «Нет, — говорю, — душечка, — мне тебя, Хашай, очень жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартир не пойду. Я за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не попала. А лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди». Пришла она ко мне, я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с нею, что Бог послал на ужин, и спать ее с собой уложила. «Довольна с тебя этого?» Я кивнул утвердительно головою. Ночью-то, что я еще через нее страху имела, лежит-лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь. «Голубочка, — говорит моя Домна Платонна, — что мне с собой делать?» «Какой час уж вижу поздний? Полно, — говорю себе, — убиваться, спи, завтра подумаем». «Ах, — говорит, — не спится мне, не спится мне, Домна Платонна. Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон необыкновенно какой крепкий». Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, в одной рубашоночке сидит на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая, да нежненькая. Точно вот пух в атласе. «Умеешь, — спрашиваю, — самоварчик поставить?» «Пойду, — говорит, — попробую». Надела на себя юбчонку бумазейную и пошла в кухоньку. А мне таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоваришка, сели мы чай пить, она и говорит. «Что, — говорит, — я, Домна Платонна, надумалась?» «Не знаю, — говорю, — душечка, — чужую думку своей не раздумаешь. Поеду я, — говорит, — к мужу». «На что, мол, лучше этого, как честной женой быть, когда б, — спрашиваю, — только он тебя принял?» «Он, — говорит, — у меня добрый. Я теперь вижу, что он всех добрей». «Добрый-то, — отвечаю ей, — это хорошо, что он добрый. А скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то? А уж скоро, — говорит, — Домна Платонна как с год будет». «Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже, — говорю, — дамочка, время немалое». «А что же, — спрашивает такое, — Домна Платонна, — вы в этом полагаете?» «Да то, — говорю, — полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница?» «Я, — отвечает, — об этом, Домна Платонна, и не подумала». «То-то, мол, мать моя, и есть, что не подумала. И все-то вот вы так-то об этом не думаете, а надо думать. Когда б ты подумала-то, да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было». Она так тут тух, как засмутилась. Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то. Губенки свои это кусает, да и произносит таково тихонечко. «Он, — говорит, — мне кажется, совсем не такой был». «Ах вы, — подумал я себе, — звери вы этакие капустные. Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им не гож, так и другой не трожь. Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них досадно бывает. Прости-ка ты меня, матушка, — сказала я ей тут-то. А только речь твоя эта, на мой взгляд, ни к чему даже не пристала. Что ж, — говорю, — он, твой муж, за такой, за особенный, что ты говоришь, не такой он. Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Все, я думаю, и он такой же самый, как и все, костяной да жильный. А ты бы, — говорю, — лучше бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему, говорю, ничего это в суд не поставится. Потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази, мужчина, что сокол, он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети, куда око глянет. А нашей сестре вся и дорога, что от печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно, что дураку волынка, поиграл да и кинул. Согласен ли ты с этой справедливостью? Ничего не возражаю. А Домна Платонна, спасибо ей, не дождавшись моего ответа, продолжает. «Ну-с, вот и это, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит. Я, говорит, домна Платонна, ничего от мужа не скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь, пусть он хоть голову мою снимет». Но это, отвечаю, опять тоже, по-моему, не дело, потому что мало ли какой грех был. Но на что про то мужу сказывать? Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не покажи. «Ах, нет», — говорит, — «ах, нет, я лгать не хочу». «Мало, — говорю, — чего не хочешь. Сказывается, грех воровать, да нельзя миновать». «Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу, это грех обманывать». Зарядила свое, да и баста. Я, говорит, прежде все опишу, и если он простит, получу ответ, тогда и поеду. Ну, делай, мол, как знаешь. Тебя, видно, милые, не научишь. Дивлюсь только, говорю, одному, что какой это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете. Вы тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости Господи, о пакостях о своих греха боитесь? Гляди, говорю, бабочка, не кусать бы тебе локтя. Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, в котором уж Бог ее знает, все объяснила, должно быть, ответа нет. Придет, плачет, плачет, ответа нет. Поеду, говорит, сама, слугою у него буду. Опять я подумала, и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть по первоначалу какое время и погневается, а как она на глазах будет, авось опять дух во тьме приходящий спутает, может, и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекукует. Ступай, говорю, все ж муж, не полюбовник, все скорее смилуется. А где б, говорит мне, домна Платонна, денег на дорогу достать? А своих-то, спрашиваю, алюш ничего нет? Ни грошика, говорит, нет. Я уж и десленьше должна. Ну, матушка, денег достать здесь остро. Взгляните, говорит, на мои слезы. Что ж, говорю, дружок, слезы. Слезы слезами, и мне даже самой очень тебя жаль. Да только Москва слезам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут. Она плачет, и я тоже с нею сижу. Да так промеж себя и разговариваем. А в комнату ко мне шасть вдруг этот полковник, как его зовут-то? Да ну бог там с ним, как его зовут. Уланский. Или как их это называются-то они? Инженер. Да бог с ним, домна Платонна. Ласточкин он будет по фамилии. Или как не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия. И не то с люди, не то с како начинается. Ах, да оставьте вы его фамилию в покое. Я этак-то вот много кого по местам сейчас тебе найду, а уж фамилию не припомню. Ну, только входит этот полковник, начинает это со мной шутить, да на ушко и спрашивает, что, говорит, это за барышня такая. Она совсем барыня, ну а он ее барышней назвал. Уж очень она еще моложава была на вид. Я ему отвечаю, кто она такая. Из провинции, спрашивает. Это, говорю, вы угадали, из провинции. А он это не то, как какой ветреник или повеса. Известно, человек уж в таком чине. Любил, чтобы женщина была хоть и на краткое время, но не забывши свой стыд и с правилами. Ну, а наши питерские, знаешь, чай сам, сколько у них стыда-то, а правила еще того больше. У стриженной девки на голове волос больше, чем у них правил. Ну-с, домна Платонна. Ну, сделай, говорит, милость, домна Панталоновна. У них это у полковых у всех все такая привычка. Не скажет Платоновна, а Панталоновна. Ну-с, говорит, Домна Панталоновна, ничего, говорит, для тебя не пожалею, только ограничь ты мне это дело в порядке. Я, знаешь, ничего ему решительно не отвечаю, а только бровями этак, понимаешь, на нее повела и даю ему мину, что, дескать, трудно. Невозможно, говорит. Этого, говорю я тебе, генерал мой хорош, не объясняю, потому это ее душа, ее и воля. А что, хотя и не надеюсь, но попробовать я для тебя попробую. А он сейчас мне: нечего, говорит, тут Панталониха словами разговариваться. Вот, говорит, тебе 50 рублей, и все их сейчас ей передай. И вы их, спрашиваю, передали? А ты вот лучше не забегай, а если хочешь слушать, так слушай. Рассуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя точно у нас с нею никогда разговора такого на это похожего не было, чтоб претекст мне ей такой сделать. Ну, только зная эти петербургские обстоятельства, думаю, ох, как раз она еще, гляди, и сама рада бедная будет. Выхожу я к ней в свою маленькую комнатку, где мы сидели-то, и говорю: ты, говорю, Леонида Петровна, в рубашечке знать родилась. Только о деньгах поговорили, а о ней, говорю, и вот они, да бумажку-то перед ней кладу. Она кто это? Как это? Откуда? Бог, я говорю, тебе послал. Говорю я громко, а на ушко-то шепчу: вот этот барин, сказываю, заодно твое внимание тебе посылает. Прибирай, говорю, скорее эти деньги. А она, смотрю, слезы у нее по глазам и на стол кап-кап, как гороховины. С радости или с горя никак не разберу, с чего эти слезы. Прибери, говорю, деньги-то, да выйди на минутку в ту комнату, а я тут покопаюсь. Довольно тебе кажется, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила? Смотрю я на Домну Платонну, ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавят. Вся речь ее проста, сердечна, все лицо ее выражает одно доброе желание пособить бедной женщине и страх, чтоб это внезапно подвернувшееся благодетельное событие как-нибудь не расстроилось. Страх не за себя, а за эту же несчастную Леониду. Довольно тебе этого? Кажется, все, что могла, все я для нее сделала, говорит, привскакивая и ударяя рукою по столу Домна Платонна, причем лицо ее вспыхивает и принимает выражение гневное. А она, мерзавка этакая, восклицает Домна Платонна, она с этим самым словом «мах» безо всякого как сидела прямо на лестницу и гу-гу-гу во всю мочь ревет, значит. Осрамила. Я это в свой уголок скорей. Она тоже за шапку дотрала. Гляжу вокруг себя, вижу, и платок она свой шейный, так, мериносовый старенький платчишка, забыла. Ну, постоишь и думаю, ты дрянь этакая. Придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю. Через день, не то через два, вернулась это я к себе домой, смотрю, и она жалует. Я, хоть сердце у меня на ее невелико, потому что я вспыльчива только, а сердце долго никогда не держу, но вид такой ей даю, что сердито ужасно. «Здравствуйте», — говорит Домна Платонна. «Здравствуй», — говорю, матушка. «За платочком, что ли, пришла? Вон твой платок». И я, — говорит Домна Платонна, — извините меня, так тогда испугалась. «Да, — говорю, — покорно вас, матушка, благодарю. За мое же к вам за расположение вы такое мне наделали, что на что лучше желать требовать. В перепуге, — говорит, — я была, Домна Платонна, простите, пожалуйста». «Мне, — отвечаю, — тебя прощать нечего. А что мой дом не такой, чтобы меня шкандалить, бегать от меня по лестницам, да визги эти свои всякие здесь поднимать, тут, — говорю, — и жильцы благородные живут, да и хозяин, говорю, проценщик. К нему что минута народ идет, так он тоже этих визгов-то не захочет у себя слышать. Виновата я, Домна Платонна, сами вы посудите, такое предложение. Что ж ты, говорю, такая заособенная, что этак очень тебя предложение это оскорбило. Предложить, говорю, всякому это вольно, так как ты женщина нуждающая, а ведь тебя насильно никто не брал. И зевать-то, стало быть, тебе во все горло нечего было. Простить просит. Я ей простила, и говорить с ней стала, и чаю чашку налила. Я к вам, говорит Домна Платоновна, с просьбой. Как бы мне денег заработать, чтоб к мужу уехать? Как же, мол, ты их, сударыня, заработаешь? Вот был случай, упустила. Теперь сама думай. Я уж ничего не придумаю. Что ж ты такое можешь работать? Шить, говорит, могу, шляпы могу делать. Ну, душечка, отвечаю, ты лучше об этом меня спроси. Я эти петербургские обстоятельства-то лучше тебя знаю. С этой работой-то, окромя уж того, что ее этой работы достать негде, да и те, которые ею и давно-то занимаются, и настоящие-то шитвицы, так и те, говорю, давно голые бы ходили, если б на одежонку себе грехом не доставали. Так как же, говорит, мне быть? И опять руки ломает. А так, говорю, и быть. Что было бы не карабатиться, давно бы, говорю, уж другой бы день к супругу выехала. Их, как она опять на эти мои слова все как вспыхнет. Что это, говорит, вы, Домна Платонна, говорите? Разве, говорит, это можно, чтоб я на такие скверные дела опустилась? Пускалась же, говорю, меня про то не спрашивалась. Она еще больше запламенела. То, говорит, грех мой такой был, увлечение. А чтоб я, говорит, раскаявшись да собираясь к мужу, еще на такие подлые средства поехала, ни за что на свете. Ну ничего, говорю я, матушка, твоих слов не понимаю. Никаких я тут подлостей не вижу. Мое, говорю, рассуждение такое, что когда, если хочет себя женщина на настоящий путь поворотить, так должна она всем этим пренебрегать. Я, говорит, этим предложением пренебрегаю. Очень, слышишь, большая барыня. Так там со своим сконопастым безо всякого путя сколько времени валандалась, а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную жизнь себя повернуть, шагу одного не может, видишь ли, ступить. Минута я уж ей одна, и та тяжела очень стала. Смотрю опять на Домну Платонну. Ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистках по части образования жертв общественного недуга. А сидит передо мною баба, самая простодушная, и говорит свои мерзости с невозмутимою уверенностью в своей доброте и непроходимой глупости госпожи Леконитки. «Здесь, — говорю, — продолжает Домна Платонна, — столица. Здесь даром, матушка, никто ничего не даст, и шагу-то для тебя не ступит, а не то что деньги». Этак поговорили, она и пошла. Пошла она, и недели с две, я думаю, ее не было видно. Наконец того дела является голубка вся опять в слезах и опять своими охами да вздохами. «Вздыхай, — говорю, — ангел мой, — не вздыхай, хоть грудь надсади, но, как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется». «Боже мой! — сказывает, — у меня уж кажется, как глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь болит. Я уж, — говорит, — и в общество сердобольное обращалась, пороги все обила, ничего не выходила». «Что ж, сама ж, — говорю, — виновата. Ты бы меня расспросила, что эти все общества значат. Туда, — говорю, — для того именно и ходят, чтоб только последние башмаки дотаптывать. Взгляните, — говорит, — сами, какая я, на что я стала похожа.